Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 11 апреля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 207 дней. Вещаем мы из России. Видите, особенно... Я говорю, карта России за головой. Это не Россия, это мир. Как у нас в Саратове я кому-то подарил, а мне... то есть переподарил получилось, да, мне подарили с нашего завода технического стекла глобус Саратовской области. Во времена Яцкого очень любили делать глобус. То есть на глобусе была изображена одна только Саратовская область, больше ничего не было, он был из хрусталя сделан. Очень весело, одним словом. Ну так вот, значит, и грустная новость. Саш Крутов, саратовский известный журналист, скончался. Ты фотку поставил? Нет, фотографии нет. Ну, как же так? Ты зря. Ну, в общем-то, я думаю, мы и завтра про него тоже скажем. Это большой наш друг, товарищ был. Вы его видели, когда мы освобождали все вместе Сережу. Вообще, он был очень яркий такой человек. Ничего не гнушался, никакой журналистской работы, буквально откапывал такие материалы, он мог лазить по помойкам, он нашел в мусорках фотографии неизвестной Титова сразу же после посадки, он нашел документы о покупке собственности за границей бывшего генерального прокурора Российской Федерации. Договора, которые были выброшены. Он много чего интересного там нашел. То есть он потом в этой помойке нырял, лазил и совершенно немыслимую информацию добывал. То есть именно действовал, как должен был действовать журналист. Его периодически избивали. Один раз, я помню, что-то как-то его даже вот у него шрамы на лице были. Ему даже Аяцков вручил там какой-то саратовский орден мужества. Но я думаю, что я ни разу не видел, чтобы Саша его надевал куда-то, этот орден мужества. Умер он от, говорят, обширного инфаркта. Ну, в общем, он хороший был человек, профессиональный журналист, очень смелый человек, таких редко вообще смелых людей встретишь на земле. Вообще ничего не боялся. И вот ему был 57-й год, и я вспоминаю, когда мне говорят, вот молодой человек, 57 лет, еще совсем молодой, умер я. Особенно в 92-м году, у меня дядя умер, ему было 47 лет. И вот когда мы его похоронили, потом ездили на кладбище, всегда люди ходили, говорят, ой, какой молодой, там 47 лет. А потом, когда я хоронил отца, он в 98-м году умер, уже там было много людей подобного возраста и даже гораздо моложе. Сейчас, когда мы ездим на кладбище, мы видим, что 90% захоронений – это молодые люди, которые гораздо моложе меня и, в общем, которым менее 40 лет. Это 90%, наверное. То есть вымирают. Так что, если с этих позиций смотреть, то Саша прожил яркую и длинную жизнь. Но если с позиции нормальных людей, как во всем мире, то человек умер очень рано, умер молодым еще пока. Вот такие дела. Так, напоминаю, что 13 апреля будет в Сахаровском центре юридическая конференция. Просим всех юристов, которые занимаются правозащитной деятельностью, адвокатов, просим или онлайн, или офлайн. Офлайн, то есть можно туда прийти, а онлайн можно подписаться на сайте 5.11.2017.org, подписаться на вебинар. И, в общем-то, по этому вебинару связываться. Так, вот лозунг еще нам прислали. «Долой тараканище». Такой, и причем 5.11.17 «Долой тараканище» очень хорошо. То есть какие-то с картинками из Чуковского. Да, с картинками из Чуковского. Вот, пишет нам Рафаэль из Санкт-Петербурга. «Вячеслав, привет, вы меня знаете, мы делаем общее дело. У меня на прогулку соратник спрашивает, они в сомнении и непонимании происходящим долго еще будем ждать. У них печаль в глазах». Не надо печалиться, так что не печалимся, а готовимся. Ждать мы спланировали до 5.11.17, да, и не ждать, а готовиться. Ну, там как получится, вы же сами понимаете, что может все случиться гораздо раньше. Может и 11.05 случится, мы же не знаем тут, как Бог на душу положит, что называется. Вот. Раиль пишет, недавно наткнулся на книжку Джина Шарпа «Диктатура к демократии. Стратегия и тактика освобождения». Пришла идея распространять листовки для разных социальных групп. Да, можно оттуда брать какие-то кусочки, но, честно говоря, вот я не фанат Джина Шарпа, и многие вещи там интересные, конечно, но информационный мир требует новых технологий, да, новых технологий, потому что все они готовятся, старые генералы, полицейские готовятся к прошлой войне. Это вот как раз технологии Джина Шарпа. А нужно предложить другие, ну, в смысле, имея в виду и это же самое, знать вот эти технологии и предлагать что-то новое. И вот как раз мы сейчас и говорим о том, что нужны новые технологии. У нас уже много, так сказать, нового. Есть уже много новых предложений. Ну, давайте еще и будем обсуждать это открыто. Не надо бояться, что они подготовятся к тому, что мы обсуждаем. Ну, не смогут они подготовиться к такому количеству, что мы заготовили. Домашних заготовок очень много, так сказать, тузов в рукаве. Причем мне не надо, не обязательно держать в рукаве, если их целая колода. Добрый день, прошу прощения по пустякам беспокоить. Человек пишет, что сон приснился, а там какие-то тролли были, значит, и я тоже вот в том числе был, хотя мы, так сказать, лично не знакомы. И вот он с каким-то троллем схлестнулся и бил этого тролля во сне. Вот интересно, к чему бить тролля во сне? И спрашивают, может начать их бить? Ну, не знаю, всему свое время, конечно. Пока наша задача победить в интернете и распространять информацию. Вот только что я со Стасом разговаривал и с нашими организаторами по регионам. В Воронеже провели такой эксперимент, в общем-то, соцопрос по поводу, причем без камер, естественно, чтобы люди не пугались. Кто знает артподготовку Мальцева, вообще идеи там 5-11, значит, ну, артподготовку и Мальцева, 2 человека из 100 сказали, что они наши сторонники. Человек 5 сказал, что что-то слышали, остальные вообще ничего не слышали. То есть у нас огромный, так сказать, непочатый край работы. И самое главное, что у нас нет противников. Вы обратите внимание, то есть если мы налаживаем хорошо работу и переносим на большое количество людей, то у нас все сторонниками становятся, и это особенность. Так, вот, ну, это мы потом, очень большое письмо, потом его надо завтра обязательно прочитать. Так, вот также пишет Олег, живет в городе с населением 25 тысяч человек, можно сказать провинциальный, все живут в своем мирке. И так далее, и так далее. В общем-то, он навел на определенные мысли. То есть, пишет о том, что люди очень бедно живут. Очень навел на определенные мысли. Ну, во-первых, мысли с чем? Это связано с тем, что и кто умеет этим заниматься, давайте вот, подумаем, как это сделать. Пришло время, в общем-то, напечатать некие облигации революции, да, какие-то, так сказать, революционные какие-то бумаги, да, которые в дальнейшем можно будет использовать как финансовые документы, в том числе. То есть, ну, вот это бедные люди. И эти бедные люди, они хотят стать, ну, если не богатыми, то, по крайней мере, не бедствовать. Ну, так если они будут вести себя правильно, то все богатства России будут как раз обращены в их пользу. Поэтому мы уже можем совершенно спокойно, вот те, кто разбирается в экономике, хорошо сделать предложение, как это можно сделать, чтобы это не ваучеры были, да, там, вонючеры, а какие-то бумаги, которые потом можно было предъявить и, так сказать, потребовать свою долю, чтобы это было реально впервые в истории человечества. Да? То есть это такая акция будущего. Ну, как вот капитан Дрейк, когда ходил там за золотом и серебром, там же тоже были акционеры, и это было самое выгодное акционерное общество. Но давайте создадим более выгодное акционерное общество, которое назовем «Страна Россия». Так, вот мне пишет Вячеслав, выходит вы психопат и приводит пример слов Ганушкина, что все самое прекрасное в мире сделано нарциссами, самое интересное шизоидами, самые добрые депрессивными, невозможные психопатами, здоровье почти не вносит вклад в историю. Я Ганушкина читал в юные годы, я бы вот это запомнил. Не такого я у него не прочитал. Почему Ганушкин читал? Ну, потому что я был учеником Вадима Валентиновича Козлова. Тот, в свою очередь, был учеником Кутанина. Кутанин, в свою очередь, был учеником Ганушкина, который, в свою очередь, был учеником там, Корского и Сербского. Да? Так что, видите, вот в каком поколении я являюсь учеником Корского и Сербского. Ну, и уж тем более Ганушкин. Поэтому не помню я такого, не прочитал у него. Ну, мала вероятность, что он это говорил. Но цитата неплохая. Да, цитата неплохая, я вполне допускаю. И если так, то пусть так будет, как вот Let It Be, как у Битлз. Да будет так. Да. Мэр Красноуфимска предложил зажигательным смехом посвятить КВН жертвам теракта. Че башки у этого человека? Ну, представляешь, выходит человек на КВН, ему пиарщики, наверное, сказали: слышь, ты выходишь на КВН, надо так вот зажечь. А почему бы на КВН про жертв теракта не сказать? То есть это еще смешнее, чем Радаев. Тот одновременно митинг памяти и космонавтики сделал, да, митинг скорби и космонавтики. Вот. Ну, чтобы два раза людей не гонять, их же недаром сюда всех пригнали. Пусть они еще 8 числа не только в память там помитингуют о жертвах теракта, но еще и попоют там космические песни. Вот. И, конечно, эта отрыв вызвала по всей России. А тут вот человек еще оказался смешнее. То есть всегда найдется тот, кто смешнее. Прелестно. Вандал пытался потушить вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Мы были как-то ночью на Поклонной горе, и нас очень сильно удивило, что там вообще никто ничего не охраняет. Ну, все, наверное, бегают за Гальперином, да, смотрят, когда он будет выносить ведро, чтобы его задержать и отправить в тюрьму. А поэтому что Поклонную гору охранять? Вот как вот дяденька, я так понимаю, приезжий, у которого не все дома. Ну, психически, скорее всего, больной человек, сейчас весна. Пришел туда, и мы там были, там нет никого. То есть можно было там этот вечный огонь, я не знаю, просто снегом засыпать. Я не знаю, но он там все вырвал, выдрал и разломал эти две будки караульные, которые там стоят. И после этого только его приняли и отправили, я так понимаю, в дурдом. Так что менты ловят прогульщиков в то время, когда нужно охранять общественный порядок. Ну и, по крайней мере, вот такие места, где сосредоточены ценности определенные. Вандалы опасные, скажем так, места. Да. Ну, вот мы же говорили, что сейчас с вечными огнями опять начнется рок-н-ролл. И вы еще увидите, это не последний рок-н-ролл. То есть они будут гаснуть, их будут ломать, там будут взрываться. В общем, будет все, что хочешь. Потому что ну так мир устроен. Вот да, это все будет происходить ровно до 9 мая. Ну, может быть, там 2-3-5 дней после 9 мая, а потом прекратится. Ну, вот так. В Омской области жильцов аварийных домов переселили в другие аварийные дома. Да, причем вот. Да, вот он выше, выше. Где? Угу, вот в аварийном. Вот этот? Да. Вот такой дом, причем тут нет пояснений, это дом, из которого выселили, или дом, в который переселили. Вот, ну, они, конечно, молодцы, это ноу-хау, то есть мы об этом говорили в шутку, что переселять из аварийных в аварийные, а эти прям вот очень-очень все четко сделали. Ну, представляешь, как здорово, да, то есть выселяешь из аварийного дома, куда ты переселяешь, в аварийный дом, берешь деньги, потом этих из этого аварийного переселяешь в другой аварийный и так далее. Сразу вспоминается анекдот такой садистский был в моем детстве, да, про Бухенвальд, ну да, про Освенцим, про Бухенвальд и там объявление в лагере: сегодня у нас смена белья, первый барак меняется с четвертым, второй с третьим, пятый с шестым и так далее. Вот здесь вот такая же точно смена белья, то есть людей из аварийного в аварийное, а деньги на карман очень толково они придумали. В республике Коми загорелась нефтяная скважина. Говорили, что будет много аварий на нефтяных и газовых месторождениях при транспортировке и так далее. Потому что техника безопасности на нулях. И, в общем-то, даже те структуры, такие как Лукойл, которые что-то там пытались вкладывать, по крайней мере, в экологию никто ничего не вкладывал, все лили, там все засирали. А вот в технику безопасности еще вкладывали. Ну, даже они уже не вкладывают, то есть всем пофигу. В Иркутском интернате детей увезли в больницу с дизентерией. Ну да, то есть это уже сильнее, видишь. То есть вначале просто идут отравления, сейчас идет дизентерия. Что дальше будет, я не знаю, там отравление с летальным исходом, сальмонеллез повальный, что еще там. Причем еще лето не началось. А вот когда будет ближе к лету, по крайней мере, когда май будет, тепло будет, то будет страшно. Мальцеву надо на РЕН-ТВ. Кто ж меня пустит? Это на РЕН-ТВ меня пусть только в этом фильме, в каком-то, где там будут показывать вначале лагеря, там, печи, там, что-то, как они показывают. Да, да, да, да. Каких-то фашистов, а потом Мальцев. В Москве на Ярославском вокзале электричка сбила мужчину. Насмерть человек, я так понимаю, спрыгнул там, пытался перебраться через пути и погиб. То есть очень много сейчас железнодорожных аварий, связанных с тем, что люди просто пытаются перейти через пути. И я думаю, что так будет продолжаться, их будет все больше и больше. И самое главное, железная дорога на себя ничего не берет. Вот в данном случае, не знаю, что там, кто виноват, да, то есть меня там не было, но мы видим, что во многих случаях, когда особенно засосало под поезд людей, то есть виновата железная дорога, которая абсолютно не обеспечивает безопасность. В Петербурге завели дело на водителя, избившего 10-летнего пешехода. Это уже не первый случай. То есть постоянно детей каких-то лупят, которые помешали. Ребенок шел, я понимаю, так с самокатом через переход на зеленый свет. Ну, люди очень возмущены, очень подогреты, и они не знают, куда эту агрессию деть. Вот выплескивают на таких 10-летних пешеходов. Зря они это делают. Это не то, что честь не делают им. Это преступление и злодейство самое натуральное. Лучше бы как-то эту агрессию обратили бы против других людей, которые реально виноваты в том, что происходит в стране. В Перми школьника ранили в дорожной перестрелке. Двое тоже между собой водителей устроили перепалку. В результате перестрелка 12-летний школьник получил пулю из травматики. Я сразу вспоминаю, в бандитские времена, в 90-е годы, у меня сосед жил во дворе. И что-то ушел мимо какого-то кабака, где мужики дрались между собой, стали стрелять друг в друга не попали, но пуля вылетела сквозь стекло, попала ему в горло, и осталось, ее нельзя вынуть было. Представляешь, и вот вся жизнь у него сломалась, совсем по-другому пошла. Ну, то есть он не погиб от этого? Не, он не погиб от этого, но ну, понятно, да. Ничего хорошего в жизни он не приобрел. Задержанные после теракта в Петербурге оказались членами законспирированных ячеек. Да, вот эти вот законспирированные ячейки, вначале они были спящие, теперь законспирированные. Нам говорят, что у них изъято оружие, никакого оружия нам не показывают. Причем какое оружие? Огнестрельное оружие, травматические пистолеты, газовый пистолет, удар, что там, холодное оружие, ножи, там, вилки. О чем речь вообще идет? То есть вот эти спящие законсервированные ячейки, это законспирированные. И законсервированные. И законсервированные еще будет, вы увидите. Это такая чушь. Пятеро вербовщиков ИГИЛ задержаны в Тверской области. И то же самое. То есть это люди, которые работали где-то на стройках, и у них нашли какую-то литературу мусульманскую, которая признана экстремистской. Ну, им ее раздают. И их обозвали вербовщиками, и теперь вот на них отыгрываются. Это удивительно. И глава ФСБ признал недостаточную работу по антитеррору в России. И вот тут у меня дыхание перехватило. Я прочитал внимательно, не мог понять, кто же это сказал. Потом думал, Бортников сказал. А кто такой Бортников-то? Может, я что-то забыл? Может, это пенсионер, блядь, которого выгнали нахер? Нет, это директор Федеральной службы безопасности, который по закону федеральному в ее компетенцию входит государственная безопасность. То есть защита государственной безопасности – это его прямая обязанность. Дальше. Председатель Национального антитеррористического комитета. То есть все силовики по вопросам терроризма в его подчинении находятся. И вот этот дядя говорит, что недостаточная работа по антитеррору в России. Я понимаю так. Он выходит и говорит: уважаемые граждане, я мудак. Я подписал сейчас вот бумажку о том, что я ничего не делал, зря ел хлеб, ухожу я в отставку. Ну нет вопросов, дядя, иди. Почему? Ну потому что недостаточная работа по антитеррору в России. А он к нам не обращается, вот этот товарищ обращается ко мне и говорит мне приблизительно следующее. Он меня призывает бороться с терроризмом. И как же я буду с ним бороться? Интересно, а? Я должен на улицу не выходить, чтобы менты и его ФСБшники, которые целой дивизией за мной бродят, чтобы они занимались террористами, да, а не Марком Гальпериным, не Славой Мальцевым, не Навальным и так далее. И это я должен делать, я не понимаю. Это потрясающие ребята, они берут пример своего Вовы, который постоянно нас к чему-то призывает. Может, мы вас тоже призовем, идите нахер, раньше 5-го, 11-го, вы все равно уйдете, ну мне... Вы сейчас можете при помощи ног уйти еще, пока еще. Россия запросила у Турции данные о депортации Джелилова. Что-то мне, Мальцев участвует в шоу «Кактус», что такое шоу «Кактус», я не знаю. Уже третий раз об этом говорим, и вы сейчас скажете, а, точно, это шоу на канале Навального «Утреннее», Любовь Соболева ведет, вчера мы с вами об этом говорили, позавчера. Да, да, что-то забыл. Я просто... А я думал, что это кактус, ежаку, как в этом письме турецкому султану, да, какие-то лыцарь, если ежаку голый срак и задавить не можешь. Тут просто очень много по этому поводу, давайте тогда скажем, мы-то ко всему готовы, в смысле приглашайте, то есть когда нам пишут, почему вы не идете на шоу «Кактус», ну, я, во-первых, не слышал, чтобы нас туда приглашали, а как вы это представляете? Мы должны звонить в штаб Навального и говорить, ну, пригласите нас, ну, пожалуйста, к себе в эфир. Ну, наверное, как-то это в обратном порядке происходит. В общем, если предложат, ну, мы же пойдем. Ну, я понимаю, так что там как бы своя свадьба, у нас своя с точки зрения информации. Я не думаю, что как-то это принципиально. Вот поскольку, не, я к чему, есть определенные оппозиционные СМИ, я так понимаю, что это относится к оппозиционным СМИ. Ну да. Ну да. Масло масляное называется. Вот если бы пригласили куда-то на Первый канал, это да, это или там какие-то дебаты устроили бы где-нибудь там на НТВ с удовольствием. Не, ну вы же не против, если вас пригласят на канал? Я вообще не против ничего, я как бы за любой кипиш, но... Я к тому, что вот здесь пишут, я к тому, что ничего в этом объективном мире не изменится. Сверхъестественного нет, да, согласен. Да, если я выступлю на «Кактусе». На канале «Кактус». Если вы выступите на «Кактусе», это будет странно, а вот на канале «Кактус» нормально. Россия запросила у Турции данные о депортации Джалилова. Да, видишь, оказывается, этого Джалилова, который якобы взорвался. Я вот в это вообще не верю, что это вот этот человек взорвался. Просто там оказалось как? Один, на которого хотели повесить, ну, то есть террорист, который убежал. Ну, он, слава богу, оказался, вот это по фамилии Никитин, умный человек, и вовсе не террорист, да, и поэтому сразу метнулся в полицию, и его уже убивать было нельзя. А так бы его где-то подловили, просто что-то не сработало. Вот я уверен, как в «Возвращении высокого блондина», помнишь, он не знает, где право, где лево, этот малохольный. То есть они рассчитывали, что он повернет налево, да, а там принц игра встретит его боевыми патронами, да, а он повернул направо и устроил сеанс карате, ну, как в «Возвращении высокого блондина», недавно смотрел, вот мне говорят, почему ты не любишь спецслужбы, ну, потому что я, будучи подростком, посмотрел «Высокий блондин в черной ботинке» и «Возвращение высокого блондина», это такая прививка от любви к спецслужбам, никакой 17 мгновений весны не может вызвать любовь к спецслужбам у человека, который посмотрел «Высокий блондин в черной ботинке», «Возвращение высокого блондина». То есть это сразу, это вот навсегда прививка у меня. Я ненавижу спецслужбы. И именно с тех пор, вот когда посмотрел, хотя это комедия, и, казалось бы, легкая такая комедия. Да? Ну, вот Пьер Ришар и вообще французские актеры, и французские режиссеры, конечно, они молодцы. Они умеют преподать в легкой форме что-то очень серьезное. Вот я к чему это рассказываю. Я так понимаю, что человек чудом избежал смерти, нужно было кого-то другого привязывать к этой бомбе, ну вот оказалось, что этот Джалилов, который через месяц должен был жениться, вдруг ему взгрустнулось, он решил взорваться. Нафига, вот представь, человек работает, да, зарабатывает какие-то деньги, где-то должен у него там невеста жениться и так далее. И он вдруг, все наплевать, пойду-ка я взорвусь. Игиль, да. Че он в Турции не взорвался до этого, да, или там не подождал куда-то еще, там в самолете не взорвался в каком-нибудь. Мальцев ответит на письмо. А где письмо-то вы мне напишите? Если в этом... Почта. Ушаков. Да, я читал письмо, точно. На почте есть такое. Я напишу. Так. Взрыв в Турции произошел во время ремонта автомобиля. Да, в Турции там что-то про взрыв очень много пишут. Ну, он взорвался в полицейском участке, этот автомобиль. И говорят, что это не связано с терроризмом. Туроператоры отказались считать запретом письмо Росавиации о чартерах в Турцию. То есть им намекнули, а они не захотели. Они хотят возить в Турцию, потому что это выгодно. Представляете, то есть из-за того, что Турция так поцапалась с Европой, я думаю, очень много людей не поедут отдыхать в Турцию. И поэтому единственный вариант у Турции это собрать, ну, при том режиме, который устроил Эрдоган, собрать российских туристов. А здесь тоже не очень это хотят, потому что там очередной нож в спину Путина, да, ну такой, он такой необычный, неявный такой, ткнули и молчат так. Путин делает вид, что его не ткнули, да, скорее, даже не нож в спину, а в жопу так, тук, ткнули, он так, ой, и все, и нельзя вроде как, все нормально, все братья тут с турками. Поэтому, как вот, подковерная такая игра идет. Мальцев, походу, не в курсе о постановке. Ну, это вот про этот постановочный взрыв. Ну, я не верю в постановочный рептилоиды взрыв. Рептилоиды, да, среди нас. Не верю, честно я вам скажу. Отток капитала в первом квартале вырос до 15 миллиардов долларов. А знаешь, что это значит? Когда все время падало, и мы об этом говорили, что мы предполагали, будет падать, падать, падать, и вырастет, я сказал, непосредственно перед 5-11. Вот здесь я ошибся. А знаешь, почему перед 5-11 должно было вырасти? Ну, потому что люди остатки денег, которые у них здесь есть, они туда катапультируют на Запад, понимая, что здесь все кирдык. Угу. Здесь, ну, это же у кого есть 15,4 миллиарда, да, долларов? Ну, у тех, кто как-то работает с режимом, как-то работает с Вовой. И они понимают, что режиму кирдык, они выкидывают деньги. То есть за бугор. То есть это деньги, которые изъяты из оборота. Угу. Это не прибыль туда отправлена. Это все вот по сусекам поскребли, последние туда выкинули. Сейчас вот этот последний будет выкидываться там и этот месяц, пока уже все, пока не останется ничего. То есть предприниматели, барыги очень чувствуют конъюнктуру. Они очень чувствуют ситуацию. Если Вова еще ее нюхом не чувствует, то они уже все почувствовали. И мы говорили, что так и будет. То есть вначале будет много денег идти, потом в потоках будет уменьшаться, потому что их в принципе физически мало становится. А потом вдруг пойдет огромная сумма, которую они выкинут сразу и все. Угу. В Минобороны заявили о гибели двоих российских военных при нападении боевиков в Сирии. И один якобы ранен. И вот ты в это веришь? Я не верю, что они погибли из-за нападения боевиков. Если бы еще сказали, что их там расстреляли из стрелкового оружия или что-то, а они подверглись минометному обстрелу, понимаешь? То есть тела там в таком состоянии. Вот мое предположение такое. Эхо томагавков? Да, что они погибли в результате атаки томагавков. Но нельзя было говорить о том, что погибли российские военнослужащие, потому что нужно было бы тогда реагировать. Да. А как Вова отреагирует? Ну, их списали, что их какие-то террористы взорвали минометами, и все нормально. И, может быть, то есть и не надо никак реагировать перед народом. Вова опять молодец. А так бы он утерся говенными трусами, и все. И на этом вся его к нему любовь ваты прекратилась. Я убежден, что вот эти люди погибли как раз там. На аэродроме, который шлепнули томагавками. Тиллерсон выдвинул России ультиматум по сирийскому вопросу. Ну да, ну это ожидаемо. То есть мы вчера предполагали, почему они прячут Путина, и он не хочет разговаривать с Тиллерсоном, потому что нужно сказать крайнее слово. Ну, я имел в виду, что такое? Обрати внимание, вчера было сказано крайнее слово, да? Да? Что такое ультиматум, как переводится с латыни? Ну да. Крайнее предупреждение. Да. Крайнее предупреждение. На крайнее предупреждение нужно было сказать крайнее слово. Да? Вот. Последний ультима, да, крайний. Так вот, он не готов ничего им сказать. Сказать нет он им не может, вы же понимаете. Сказать да, когда они ему говорят, слышь, ты давай сливай ваша раса, да или мы тебя сольем. И он тут, потому что для него это равноценно. Ну вот представьте, Вати сейчас скажет, все, Асада мы слили, как бы там Соловьев не заливался, да, как бы там Киселев не объяснял, Вата все сразу прочухает, скажет, а зачем же вообще вся эта война там была, если все равно результат тот же самый, который можно было добиться без войны. И вот здесь он, конечно, попал в цугцванг. Любой ход ухудшает его положение. Да, если, точно. Если он говорит, что я сейчас сливаю Асада, то здесь внутри полный отказ. И если он говорит, я не сливаю Асада там снаружи, это реальный ультиматум. Что будет потом, мы не знаем, но ничего хорошего. Если кто-то думает, что Трамп будет заниматься экономическими санкциями и идти по пути Обамы, то вы заблуждаетесь, будет совсем другое. Я, в общем-то, могу даже спланировать, что будет, но не сегодня. Путин сравнил ситуацию в Сирии с операцией США в Ираке. Сейчас кто только не сравнивает. Любимая отмазка всех ватников. Да, то есть там вот он сказал, скучно девочки, да, вот из, так сказать, классиков вспомнил. Сказал, что скучно девочки, что мы это уже видели. Ну, я не знаю насчет девочек, что-то у них какая-то фигня в башке. Лавров танцевать хочет с мальчиками, да, с мальчиками. Этот девочками называет. Я завтра не удивлюсь, если один другого начнет бить и кричать: дура, дура, натуралка. Да, это будет вообще логично в этом в контексте. Вот. И я что могу сказать, что Путин вспомнил про иракское химоружие, которое было таким фантомным, да? Но это-то не фантомное химоружие. Там реальные дети, которые реально у Зарина надышались, реально умерли, трупы никуда не спрячешь, что как юрист должен это знать. Что нифига, все. И куча народа, которая отравилась, и теперь стали инвалидами. И вот что с этим делать? Ну, те, которые разбомбили, да, их можно закопать, сказать, война, там все такое прочее. А вот эти как? Которые вот отравлены Зарином. И здесь есть и заключение соответствующее, причем в международной комиссии есть заключение относительно выживших, которые получили отравление Зарином. Они тоже потребуют какие-то компенсации и так далее. Здесь помимо военных уголовных преступлений, да, против мирного населения, здесь будут еще и гражданские иски в очень большом количестве. Люди же захотят что-то получить за то, что так с ними поступили. С кого они будут получать? Вот вопрос. И суды какие будут решения принимать? Я не к тому, что там большие деньги, если они лягут на Россию. Я к тому, что решение по делу нужно будет считать истиной. Вот о чем я говорю. Это формулировка права, понимаете? То есть сейчас будут вынесены решения, которые будут считаться истиной. И вот в рамках этих решений будут приниматься уже и другие решения в дальнейшем. Так что Вова, он зря так придуривается насчет девочек. Это такие будут девочки, что мам не горюй. Боевые корабли Тихоокеанского флота, да, это Приматов, прибыли с визитом в южнокорейский порт Пусан. Отряд кораблей Тихоокеанского флота пробудет в Пусане до 14 апреля и так далее. А как ты думаешь, что это за отряд? Этот Кузя? Нет, ну не лучше, конечно, это «Варяг». Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», который никак не сдается. И танкер «Печенега». Вот это отряд. Понимаешь, я серьезно, я не вру. Если в прошлый раз, 113 лет назад, туда пришел «Варяг», и с ним канонерская лодка «Кореец» хотя бы, понимаешь, то есть там, ну там были угольщики, но они не в счет. То в этот раз, то есть даже канонерской лодки «Кореец» нет, «Варяг» пришел в гордом одиночестве. Причем нам сообщили, что он пришел раньше американской эскадры, и там вообще страшные дела, и то есть американцы, наверное, Карл Винсон, должны там все опупить, сказать, вот это да, туда же «Варяг» пришел, это же, ё-моё, чё. Я, честно говоря, очень сильно удивился. Ну вот нет «Корейца», хотя бы танкер переименовали в «Корейца», да. Было бы хоть как-то повеселее. На душе. И вот корейские школьники прибыли. Люди, я прошу прощения, перебью. Люди пишут, что надо «Аврору» отправить туда, к берегам, ну хотя бы, чтобы не стыдно было. Ну да. Да не, ну «Аврору». В прошлый раз мы знаем, чем закончился поход «Аврору» к тем берегам, да? То есть свои же прострелили, а потом пришлось бежать аж до Америки. Ну, бывают такие в нашей истории моменты, когда мы делаем вещи непотребные, понимаете? Вот то, чем Вова занимается, это непотребные вещи. Когда мы делаем правильные вещи, мы до Берлина доходим. Мы до Парижа доходим, когда делаем правильные вещи. А вот когда делаем непотребные вещи, то получается очень большие получаются неприятности. Поэтому... Ну, так мир устроен, и так, к сожалению, жизнь. Не бывает идеальных стран. Идеальных людей не бывает. А уж тем более не бывает идеальных государств. Любое государство не то, что не идеально. Оно по большей части, так сказать, негативное. Более негатива несет в себе, чем позитива. Любое государство. Поэтому, а у нас, так сказать, мы на этом поприще преуспеваем. Да. Впереди планеты все. У нас если уж государство, то ё-моё, такое, которое всем и своих долбит, и чужих долбит, и всех оно долбит, это государство, и непонятно зачем. И какой-нибудь Федоров говорит, а вот там какие-то злодеи хотят нас победить. Блин, да вот так, если Федорову очень хотелось бы прямую задать вопрос, слышь, а нафиг этим злодеям нас побеждать, если мы своему собственному народу жизнь устраиваем гораздо худшую, чем могут любые злодеи нам устроить. Имеется в виду, ну, там, из Госдепа. Да. И... КНДР обещает принять решительные меры в ответ на провокации США. Ну, тоже вот такие там товарищи, которые, значит, рассматривают любую деятельность, которая им вопреки, как провокации. Тут мне письмо написали по поводу того, что вот, вот кстати, это ответ на ваше письмо о том, что там Ким Чен Ын очень хороший, и о том, что там вот америкосы хотят зачморить и так далее. Представляете, 20 миллионов человек живет в концлагере, ходит с этими портретами этих опездалов. Ну, вот вам не противно, мне жутко противно. Когда просто, казалось бы, что мне до этой Кореи? Ну, мне просто страшно. Когда я вижу этих корейцев здесь, в Москве, они все ходят с тайками, вот с этими портретами, вот такие вот, ну, блин, очень медленно. Когда я на Дальнем Востоке встречал корейцев, и это был 98-й год, вот представляешь, в хижинах, которые сделаны из фанеры, полиэтилена, и там фиг знает еще чего, жили китайцы. А рядом вот буквально собачьи будки, которые сделаны из картона, из вот которых, коровки из-под холодильника, там жили корейцы, которые работают на этих китайцев. Представляешь? И это вот уму непостижимо, конечно, это очень страшное зрелище, и ты понимаешь, что люди живут вот ниже плинтуса, на самой низкой ступени. Причем они же развитые люди, у них такая история. И так страшно их угнетают всего несколько человек. То есть там некая придуманная идеология для них, да, и несколько людей, которые носители этой идеологии. Они уж сами устали, корейцы, от этой всей фигни. И вот вы, кто написал мне письмо, представьте, предположим, там Госдеп, такие негодяи, там туда-сюда. Вот они там толстенького прибили, там режим изменили, Корею объединили с Южной, вопреки там пожеланиям трудящихся Северной Кореи. И интересно, вы мне скажите, вот через 30 лет будет ли хотя бы 1% населения Северной Кореи, которые скажут, что это плохо? Вот хотя бы 1%. Нет, ну через 30, наверное, будет, родятся новые, которые не увидят. А через 10 не будет ни одного, конечно, поверьте. Все скажут, так классно, блин, как немцы. Вот посмотрите, среди немцев, которые в Восточной Германии, это не Корея, там что-то не больно. Они, вот западные немцы, да, говорят, это была ошибка, нельзя было присоединять восточных немцев. А восточные так не говорят, у них все в порядке стало. Так. Трамп заявил о готовности урегулировать кризис вокруг КНДР без Китая. Мальцев-болтун. И чем я, интересно, болтаю? Я вам покажу социализм с человеческим лицом. Да, болтун. Хорошо. А интересно, что я должен был делать? Вот я должен, по-вашему, вот Косден. Я должен, по-твоему, сесть, открыть туда глаза и молчать, да? То есть я не должен... У меня работа такая, я должен говорить. Так что, да, Трамп вот урегулирует кризис вокруг КНДР без Китая. Ты в это веришь? Я нет. Не будет он урегулировать. И я так понимаю, что там определенные договоренности, что он сейчас должен говорить о том, что он там никак не договорился с Си Цзиньпином, ну, чтобы ему там как бы ситуацию не ломать. А наверняка договоренность была, и Си Цзиньпин наверняка дал свое добро, и Китай не будет вмешиваться, это уже совершенно точно. Ну, до такой степени, ну, нет у них братских отношений с Кореей, чтобы ссориться с США дальше. Нафига? Сейчас очень хороший момент встроиться. Если Китай встраивается в этот момент, то он может совершенно спокойно отжать по Урал Россию, совершенно спокойно, если он будет делать все правильно, да, подыгрывать Трампу. И, а Вову-то уж вообще развести на это. И если мы не сработаем, как нам положено, 5-11, но я, в общем-то, рассчитываю, что сработаем, тогда это будет отрезанный ломоть. Мы просто обязаны для будущих наших поколений сейчас это сделать. Просто обязаны. Понимаете, что происходит? Происходит то, что у нас заберут Сибирь, Дальний Восток, все по Уралу. Вова отдаст. Вот он, может, Башара Асада не отдаст, а это отдаст вообще без всякого. Так же, как японцам там что-то подписал, что совместно будут там совместно по Екатеринбургу разрабатывать все там, дороги строить совместно. Мальцев, тебя надо в КНДР. Не знаю насчет меня в КНДР. Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО. Ну, в общем-то, ожидаемо. И Трамп попросил крупнейшей компании США 1 триллион на инфраструктуру. Говорит, инфраструктура у нас такая не очень, национальная перестройка, давайте скидываться деньгами. Прошу делать взносы. Но мы это ожидали, что Трамп будет так поступать, как царь Петр, делать кумпанство. Да? Помнишь, там, как Петр флот организовывал на деньги крестьян, что-то там, 3 корабля, да, на деньги бояр 4 корабля, на деньги купцов еще. Это было такое кумпанство. Кстати, мне понравилась бумажка от Воронежского сельскохозяйственного института, да, имени императора Петра I. Чего у людей в башке? Царь Петр, человек, который уничтожил сельское хозяйство в России, но создал армию, флот и так далее. Он крестьянство уничтожил, царь Петр. У них сельскохозяйственный институт имени царя Петра. Ну, это вообще просто обхохочешься. Вот, ну, это особенность. Так я насчет кумпанства. Вот, Трамп также размышляет. Я думаю, что соберет он деньги. Тем более, там уже он прицелился к General Motors, там ко всем остальным, с кого можно получить и получить неплохо. И, конечно же, они будут с ним разговаривать на своем понятном ему языке, на языке барыг. Вот обратите внимание, Путин очень хочет быть барыгой. Везде носится, там какие-то подписывает какие-то договора, что-то там, и ничего не получается. А вот этот хочет быть политиком и не хочет быть барыгой. Ну, блин, получается все как у барыги. Получится. И получится очень хорошо. Вы увидите еще. Ну, так мир устроен, понимаете? Это не я его придумал. И не Трамп, и не Путин. И ничего нельзя изменить. Если тебе не дано, Вова, ничего ты не изменишь. Вот хоть обострить. Рейтинг одобрения Трампа резко вырос на фоне ударов по Сирии. Кто бы мог подумать, да? Ну, конечно. И я думаю, что вот это дочка его тоже прочитала и понесла. Не только прочитала, там уже все уже и спецслужбы составили свои бумажки, и аналитические отделы, и кто только не сделал, и все принесли. И она сказала: папа, вот ты видел, что я тебе говорила? Вот ты слушай меня, я всегда знаю, что. А папа что свою дочку слушает? Он и сам точно так же думал. Абсолютно. Если бы он так не думал, никакая бы дочка его не склонила на то, чтобы нанести удар. Вот если бы она прибежала, хватала за руки, за ноги и говорила: не стреляй, я еще не уверен, что он не стрельнул бы. Скорее всего, стрельнул бы. А уж с одобрением так вообще без проблем совершенно. В Калифорнии цена на электроэнергию упала до минусовых показателей. Ну да, то есть теперь в Калифорнии ситуация такая. Люди пользуются альтернативными источниками в большом количестве. И электричество вообще по всем параметрам проседает. Но электричество же нельзя хранить в кастрюле, да? То есть, если ты вырабатываешь электричество, оно либо уходит в никуда, причем достаточно разрушительный это уход в никуда, либо, значит, его нужно как-то использовать. Так вот, минусовые показатели, это о чем говорит? О том, что в ближайшее время будут определенные расчеты, и те потребители электричества, которые есть серьезные, значит, будут каким-то образом стимулировать. Причем серьезно будут стимулировать. Ну, те, которые там в доме просто имеют электроэнергию, они тоже. Может быть, кстати, они еще более серьезные, чем производитель. Потому что производитель не может поставить себе на крышу батареи там, и устроить в Силиконовой долине, да, там, миллион серверов там, с охлаждением за счет вот тех батарей, которые стоят наверху, и ветряков. Конечно, конечно, нет. Но их будут стимулировать. А этим вообще пойдет, я думаю, на халяву даже еще что-нибудь приплачивать будут, лишь бы они электричество потребляли. Американцы оштрафовали за выгул змеи без поводка. Ну, круто, $190 нельзя питона выгуливать. Он в Южной Дакоте выгуливал, его оштрафовали на $190. Я думаю, что это, ну, 1,2 метра змея. Ну, что-то это фигня какая-то, да, это прям. Лишканули они. Тем более, что все же знают, что у питона всего лишь 12 килограмм челюсть. Если бы он выгуливал крокодила, у которого несколько тонн давления, да, это же даже не бультерьер. Ну, что такое питон? Он даже укусить по-хорошему не может. Ну, 12 килограмм. А как он тогда охотится? То есть он заглатывает? Он сжимает, сжимает, а потом, конечно, у него, она, он челюсти никого не убивает. Логично, он их размыкает. Понял. Они у него там вот так сделаны. Он их размыкает. У меня был товарищ очень толстый. Он все мечтал. Говорит, вот у него рот как у питона. Я прям заглатывал. Но не размыкает. Не размыкает. Целую колбасятину такую проглотил. Вот. Вот так он устроен. Так что зря, там тоже вот через край они, конечно. Вот у американцев есть чему поучиться, но не всему. А в какой партии Вячеслав? Мы сейчас создаем партию свободных людей. То есть мы создаем свою партию и всех приглашаем участвовать. Главы МИД G7 не приняли решение о расширении санкций против РФ и Сирии. Да, и так это радостно тут всем сообщили, но это не значит, что санкций не будет. Непринятое решение, это не значит, что санкций не будет. Нужно понимать, что санкции — это те вещи, которые обдумываются. Сейчас вот вдруг все случилось. Вот они встретились. Они не должны были какие-то санкции принимать, по идее. Ну так вот, огульно, с кондачка, с корабля на бал сразу с санкциями. Нет, они, конечно, сейчас принципиальные вопросы порешали. И все. И я думаю, что они будут, эти санкции, но в каком виде? Не обязательно в экономическом, кстати. И вот Франция заявила об отсутствии решения по новым санкциям против России. Это вот все российские СМИ опубликовали. Но я говорю, это не значит отсутствие решения, это не значит отсутствие намерений. Путин заявил, визит президента Италии в РФ настраивает на позитивный лад. Да, вот не знаю, что его настраивает на позитивный лад, потому что он же заявил, что в 2,5 раза товарооборот с Италией упал, там с Китаем до 13% упал, то есть на сколько, на 87%, да, ну, в прошлом году. Здесь в 2,5 раза упал, там с другими странами. То есть я вообще не понимаю, откуда еще товары-то берутся. А это его настраивает на позитивный лад. И еще на позитивный лад его сразу настроили. Вот он не понимает, почему это случилось, но очень легко понять, потому что он встречался с президентом Италии. Они все в Италии любят Вову Путина и даже своего президента не все любят. А поэтому в Италии арестовали крымские вина. В Вероне международная выставка вин, ну, наверное, там вот еще можно, наверное, пить, там что-то. И вот крымские вина арестовали, очень сильно Аксенов кричит по этому поводу, обвиняет там всех и вся, и говорит, что непонятно по каким причинам. Понятно по каким причинам, потому что крымские вина были в составе российской делегации, понятно по каким причинам, да. А Италия-то она не признала аннексию Крыма. Поэтому там все понятно. И вот мне непонятно, почему они рассказывают про крымские вина, которые должны конкурировать по какой-то причине там, с итальянскими, французскими и так далее. Я сразу вспоминаю Сталина, который, когда в Ливадии встречались с Рузвельтом и Черчиллем, он приказал привезти грузинские вина. Он терпеть не мог крымские вина. А почему там, знаешь? Нет, не слышал. Потому что они сладкие. Вот, кстати, я любитель крымских вин, когда иногда употреблял раньше, то очень любил такой напиток, как «Черный доктор», как «Солнечная долина», причем «Солнечная долина», вот обратите внимание, самая гениальная «Солнечная долина» произведена в 45-м году. Но этот год был идеальный. Это был идеальный год. И в 53-м году, когда Сталин сдох, год был ужасный, вино прекрасное. Вот представляете, 45-й победа и 53-й, они одно другого стоят. Вот это тут потрясающая ситуация. Вот в вине как-то аккумулируется человеческая вот эта вот суть, я не знаю какая. Поэтому, конечно, нельзя его с французским, итальянским сравнивать. Оно абсолютно другое. Это вообще другой напиток. Крымский вин, это вообще это другое. Ну, можно там с какими-то хересами там сравнивать, да, там, с портвейнами, с какими-то там испанскими, португальскими. Это вот, вот черный лекарь пишет. Нет, черный доктор. Черный лекарь это другое. А черный доктор в свое время, в начале 2000-х, даже не осталось. Я купил несколько последних бутылок. Презентовал их одному своему товарищу. Он тоже 64-го года рождения. Вот я ему презентовал. Он был в восторге, я помню. Я думаю, ты даже знаешь, о ком я говорю. Ну, да. Так. В Польше заявили о взрыве на борту Ту-154 Качинского перед падением. Ну, на самом деле это яркое такое заявление, объявление, название статьи очень яркое. А вообще говорили о том, что, значит, диспетчер Виктор Рыженко систематически подавал полякам ложные, заниженные на примерно полкилометра данные о расстоянии до полосы. Не знаю, так это или нет. И, значит, вот информация стала причиной того, что Протащук, капитан воздушного судна, был уверен, что у него остается очень малое расстояние до полосы. Это означало, что он должен как можно скорее снизиться. Но это ничего не означало, конечно, тем более в такой, при такой видимости. Но что удивляет, ну, вернее, не удивляет, последний этап трагедии был вызван взрывом, который произошел в корпусе и который уничтожил самолет, и говорят о термобарическом заряде. Ну, почему термобарический заряд? Понятно, потому что если это взрывчатка, ну, какая-то азотированная взрывчатка, то должны остаться следы. Следов нет взрывчатки, но рассказывает о том, что был взрыв. И я допускаю вполне, что взрыв был. И я думаю, что если был взрыв, то был он приблизительно таким образом сконструирован. Да, ну, я имею в виду, можно его смоделировать. Не то, что он заранее был сконструирован, а то, что вот мы можем смоделировать аварию, что вероятнее всего самолет зацепился за дерево плоскостью, там в плоскостях находятся баки. Бак был разрушен, скорость была очень большая, разрушение бака, вероятно, было очень сильно, образовалась газовоздушная смесь, которая и загорелась. То есть я вполне допускаю, что был термобарический взрыв газовоздушной смеси, которая образовалась из-за керосина, который из разрушенного бака. И, в общем-то, это как-то не картину не меняет. Но я говорю, ну меня вот напрягает то, что там все непонятно. То, что, вернее, абсолютно картина для меня ясная авария, но непонятно поведение Путина и всех этих там следователей, я не знаю, там всех прокуроров и всех остальных, которые все что-то темнят, секретят и так далее. Почему они это делают? Я не могу понять. То есть такое ощущение, что они знают что-то такое, что, до чего мы не дошли пока еще головой своей. Вот эти записи, про которые они говорят, они давно были опубликованы. Да, выемки были этих записей, они, да, они опубликованы, и они даже в интернете их можно найти. И что ж, в общем, я ничего не понимаю, если честно. Но поляки, конечно, уткнулись вот в эту проблему и будут, пока они ее не решат, отношения с Россией нельзя будет нормальные наладить. Мальцев, а когда царь придет, ты отдашь пост? А кто такой царь, вы мне скажите? И у него какие полномочия у этого царя? Кто ему эти полномочия даст этому царю? А? Ну, царю полномочия даются по крови, да? От Бога они даются. Ну, логично, да? Ну, кто царь, вы мне скажите? Сейчас же очень легко, сейчас ДНК. Анализ, и очень легко мы сразу увидим, кто кому родственник, кто есть царь. Настоящий, очень сразу, легко мы можем увидеть, да? Поэтому давайте тут. Вначале назовите мне имя этого царя, а потом скажем. Мальцев, Сталин не сдох. Сталин не ушел в прошлое. Он растворился в будущем, Шарль де Голль. Ну, я, честно говоря, Нет, Деголь такого не говорил. Нет, ну, в общем, в Телеграме наверняка там многие сказали какие-то похоронные. Это очень известная фраза, которую приписывают, кому только не приписывают, и, ну, да. И Черчиллю, и Деголю, и чуть ли не Ельцину, но Деголь этого не говорил, это известный факт. По крайней мере, в такой формулировке уж точно. Ну, в общем-то, да. Я думаю, что если он подписал такую телеграмму, то так, наверное, не думал. Польша недовольна стендами с информацией о погибших красноармейцах в Катыни. Ну, вообще, тут нужно понять, о чем идет речь. То есть в Катыни расстреляны были польские офицеры и солдаты, да? Ну, в основном офицеры. Там есть памятник, и также установили стенды памяти погибшим красноармейцам, которые в советско-польскую войну погибли. И которые умерли в плену, а умерло очень много. Умерло от голода безумное количество. То есть на сегодняшний день, и я в статье своей приводил пример, несколько десятков тысяч, судьба неизвестная. Точно быть 86 тысяч неизвестна судьба. Вероятнее всего они умерли там, в плену. Поляки говорят, что их не такое количество. Но это имеет значение, какое количество. 56 тысяч, 86 тысяч, 36 тысяч. Это не имеет вообще ни малейшего значения. Важно, чтобы, если поляки хотят, чтобы кто-то повинился по поводу убийства их военнопленных, чтобы они тоже признали с своей стороны то, что они совершенно непотребно с военнопленными советскими обращались, и что они умерли, погибли от голода в самых страшных условиях, и не только, кстати, от голода. И вот мы же понимаем, что расстрел офицеров в Катыни – это ответ Сталина на гибель советских людей тогда в советско-польскую войну. Почему? Ну, потому что поляки оказались способней. Да? Пилсудский выиграл в той войне. Сталин не мог простить Пилсудскому победы. Вот, ну, не победы, а, так сказать, обороны. Да. Вот, вот, да, не мог он простить ему, что там первый конный Буденный там, и все остальные оказались менее способными. Да. Поэтому, конечно, это такая была ответочка. Пилсудского уже настигнуть было невозможно, он был в могиле, а вот офицеров польских можно было расстрелять. Он это и сделал. И люди не понимают, почему такая жестокость. Совершенно очевидно. Поэтому устанавливать эти стенды в Катыни, не устанавливать, я не знаю. Но где-то же это памятник должен быть какой-то. Вообще было бы справедливо, чтобы памятник был установлен в Варшаве, как это ни парадоксально. И вот когда мы возьмем власть в нашей стране, мы с поляками договоримся. Нет вопросов, в Катыни не будет этих стендов, они должны быть в Варшаве. Польша использует БПЛА для доставки сжиженного газа. Да, беспилотники Польша будет теперь использовать. Представляешь, беспилотник берет баллон и полетел. Ну, вообще, я не знаю, ну как-то на башку такой баллон свалится, будет как-то очень трудно, наверное, да. И вот. Акции протеста в Будапеште вылились в столкновение. Ну, вроде говорят, что в Венгрии все нормально, но представляете, там президент подписал какой-то закон, и тут же акции протеста. Причем даже закон связан с высшим образованием, можно даже не разбираться. Там точно нет такого беспредела, который здесь есть с образованием. И то народ сразу же вышел на улицы и проходит столкновение. Никто не рассказывает о том, что в Венгрии какие-то там эти Госдеп там и так далее, там пытаются что-то изменить, оранжевую революцию устроить. На севере Франции в лагере беженцев вспыхнули беспорядки. Ну да, ну, в общем-то, какие-то там афганцы, курды, и, в общем-то, пожар уничтожил в лагере мигрантов на севере Франции. Ну, то ли в результате пожара были беспорядки, то ли в результате беспорядков пожар, значение уже это не имеет никакого, но проблема, тем не менее, в любом случае останется. И Следственный комитет возбудил дело в отношении двух россиян за участие в правом секторе. Да, житель Удмуртии Вячеслава Донгузова и житель Архангельской области Вячеслава Ясева. являются гражданами России. А интересно, почему Следственный комитет не возбуждает дела в отношении тех, кто в ДНР и ЛНР воюет с этой стороны? Это вот как? Я, честно говоря, не понимаю, почему такое предпочтение. В одном случае двойные стандарты. В одном случае действует статья уголовного законодательства, а в другом случае она не действует. Интересно, почему в правом секторе люди состоят исключительно с именем Вячеслав? Обратите внимание. Лукашенко назвал цену на газ для Белоруссии на 2017 год. Да, то есть ему $130 зарядили, и он с этим согласился. Надо сказать, что цена высокая на самом деле. Но вот тут же ему предлагают 1 миллиард кредита. Силуанов заявил, там что-то еще, наверное, какие-то они скидки сделают. То есть, если он согласился, там явно не 130. Угу. Понимаешь, то есть они уже сказали, как, ну, Вова не может заднюю дать. Он же, видите, вот интересно так устроен. Он может гораздо больше списать, но здесь вот он такой молодец, такой сильный. Баскская сепаратистская группировка ЭТО начала анонсированное заранее тотальное разоружение на юге Франции. Ну, еще вот в Испании начали бы разоружаться. В общем, пришло время, конечно. То есть она еще в 2012 году выдвинула условия самороспуска. Условия соблюдены. Для тех, кто не в курсе, в частности для меня, о чем вообще речь, что такое баская... Но баски – это грузины. Нет, это я понимаю. Которые живут во Франции. Ну, это я образно, это я пошутил. На самом деле, многие считают, что это грузины. Да? Ну, да. Это гасконцы. Так что Д'Артаньян был грузином. Да? И баски, которые живут в Испании. И получилось так, что в результате того, что... Народ единый разделен, одни живут во Франции, другие живут в Испании. Постоянно существовала националистическая организация, это называлась она. И какие-то взрывы, террористические акты, боестолкновения, в том числе с полицией, происходили и с армией. Ну, это постоянная такая была у них развлекалочка. В 2012 году ну, попросили, значит, не попросили, а в общем договорились, потому что не они просили, честно говоря, просили их выдвинуть какие-то условия, на которых они сам распустятся. Ну, они выдвинули условия, там нормальная кормежка для товарищей изначально, там что-то еще. Ну, надо сказать, товарищи почти все на воле уже практически. То есть договаривались, что у них будут хорошие условия, а фактически всех отпустили. Выстрелов, взрывов не было с этого момента. То есть все договоренности с обеих сторон соблюдены. Сейчас будут только провокации, никаких не было. Они оружие сбросят. И после того, как сбросят оружие, совершенно официально будут политической организацией. Там круто. Там. Это реально круто. Это реально круто. Кроме всего прочего, мы же понимаем, что находясь в рамках Европейского Союза, вот эти границы стали чистой формальностью. Да. Поэтому, если у них есть возможность налаживать местное самоуправление, ну пусть они этим занимаются. Это очень здорово. Да, это классный такой политический процесс. Россияне выбрали самолечение при простуде и головной боли. Ну, я знаю, что вот не только, тут говорят, ВЦИОМ провел исследование, там что-то в 46 регионах, и там большинство респондентов лечатся самолично, и правильно они делают, что лечатся самолично и не идут в больницу. Потому что если ты идешь в больницу, то в самом лучшем случае тебя не вылечат. Это вот в самом лучшем, а в худшем просто отправят на тот свет. Есть определенные, конечно, заболевания, когда можно обратиться к врачам, которых ты знаешь, ну там, я не знаю, если там что-то сердечко молотнуло, ну, чтобы покапали что-то там, еще что-то сделали, да, там, какие-то такие. Ну, есть вещи, когда там аппендицит случается, ну, не убежишь, да, а вот когда простуду, какой смысл простуду лечить сейчас у врача, да, никакого смысла нет. То есть можно сделать только хуже. В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских применять оружие в толпе и к женщинам. Ну, в толпе против детей, женщин и так далее. Это тот самый закон, который уже ФСБ может применять, эти Росгвардии может. Ну, теперь еще осталось полицию, потому что полиция вроде как не имеет такого права. Ну, очень хорошо, пусть дадут полиции такое право применять оружие в толпе. Я посмотрю, против кого полиция будет применять оружие. Против какой толпы? Против какой толпы, да. Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету. И это связано с Медведевым, да, он вам не Димон, причем Медведев никаких заявлений в суд не подает и никак не хочет ничего комментировать. Странно, а вот Алишера Усманова, как я помню, маршал Соколов, когда его спросили, зачем он принял участие в ГЧП, он сказал: «Старый я дурак». Вот и как бы Алишер Усманов потом не стал такой же говорить, да, вот зачем он это делает, я не понимаю. Я понимаю, что пиар Алексею просто роскошный, да, просто роскошный пиар. Он обеспечивает всеми своими средствами Усманов, то есть он вкладывается в то, чтобы раскручивать Навального, очень хорошо. Медведеву тоже нормально, кто-то за него там вступился, там какая-то драка и про него забыли, да. А Усманову вот это нафига? Вот Усманов, у него была возможность как-то между струек пройти, он там гражданин Швейцарии, там, ну, глядишь, не притащили бы его в багажнике после 5.11. А сейчас же будет делом чести его притащить в багажнике. И чтобы он на суде, на трибунале рассказывал, как вот он с этими 5 миллиардами было на самом деле. И как его просили, чтобы он в суд там написал заявление и так далее. То есть это будет принципиально, и он нигде не спрячется. Поэтому я не знаю, зачем он это делает. Ему бы сейчас вот отказаться от этого. То есть кто-то там есть люди, которые слушают, ему подскажите, ему не надо это делать. Он себя просто подставит. Ему надо сейчас что делать? Ему надо сейчас финансировать революцию. Все, больше ничего не нужно. Все, все остальные варианты для него гораздо хуже. Адвокат не рассчитывает на досрочное освобождение Удальцова вслед за Развожаевым. Да, вставал вопрос, будут ли освобождать Удальцова. Что-то не хотят пока. Досрочно, ну, слава богу, освободили Развожаева. Будем надеяться, что он будет в политической борьбе тоже принимать участие. Я помню, я, честно говоря, не мог понять, как они вообще попались на эту фигню. Вот тот день, когда задержали Развожаева, я звонил Немцову. Я ему что-то сказал вообще про другое. Я потому что не слышал еще про Развожаева. Я говорю: Борис, там тот-то. И он кричит: какой там тот-то, тот-то. Там людей в багажниках привозят. Там, ну, имею в виду то, что Развожаева притащили сюда, в Россию. И я очень, в общем-то, удивился тому, что он был этому удивлен. Почему? Потому что у меня был с Немцовым разговор, когда Кармишин отсюда катапультировался. И я просил помощи на Украине, у Немцова, потому что у нас не было никого. Я говорю: да, там абсолютно безопасно, это ерунда. И я говорю: как безопасно, там притащат в багажнике элементарно. Это было до Развожаева. Это был 11-й год. Ну, подожди, какой это? Ну, это, в любом случае, это было до Развожаева. Конечно, да. И ситуация была такая, что Кармишин уцелел только потому, что мы дали ему палатку и команду, чтобы он не имел никаких телефонов и жил на Днепре в палатке. И все. И он таким образом его просто не вычислили. Его вычислить нельзя было. У него палатка, деньги на жрачку какую-то, которую он там в ближайшей деревне покупает, и все. И никакого телефона. И поэтому его не выхватили. А так бы они его тоже притащили в багажнике. И поэтому, конечно, вот сразу я вспомнил, знаешь, когда вот про Развожаева говорят, я сразу вспоминаю этого Сникерса, да, или Марса, когда вот там в багажнике везут, да, чувак, да, да. Поэтому он вытикет. Да, вот. Ну, надеюсь, что он ответит за себя еще этому режиму. Будем надеяться. Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о социальных сетях. Да, и что, они хотят сказать, Милонов сам, что ли, написал? Его не в Кремле, не в правительстве написали этот законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей, о том, что запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, и о том, что в рабочее время нельзя пользоваться соцсетями. То есть это вот интересная такая вещь. Мы как раз чувствуем, что готовится определенный проблемы, да, нам сегодня дважды об этом сказали. То есть, я так понимаю, что в рамках тестирования, вот уже программу мою с территории Российской Федерации нельзя посмотреть, используя как... Вот ну, эти торы, как, ну, они, да, да, да, да, да. Как они называются-то? VPN. Да, да. То есть, либо включаете, чтобы был виден адрес, либо, значит, никак нельзя посмотреть. То есть, это так, такое тестирование проводится. Я думаю, надо нашим компьютерщикам, которых у нас много, разработать систему, как бы защититься от всего этого. Вы умные, придумайте, как защититься, как сделать так, чтобы они нас не победили в информационном мире. И вот 60% россиян поддержали запрет детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Ну, в основном это, наверное, те, кто вообще не пользуется компьютером, которые могли такое поддержать. И Минфин даст стратегическим компаниям отсрочку по уплате налогов. Кто такие стратегические компании? Это те, которые работают на карман тем гражданам, которые уже не платят налоги. Угу. Всякие Ротенберги, там кто там еще, Тимченко, там кто-то, закон Ротенберга, да, да? Да. То есть ребят, которые не платят налоги, так вот еще и стратегические компании получили отсрочку, и то есть те, которые якобы наполняли бюджет, а бюджет на самом деле наполняем мы с вами своими налогами, а эти только разграбляют все, так что вот это показатель. Вот смотри, вот перечень стратегических компаний: Алроса, Газпром, Транснефть, Роснефть, Аэрофлот, Алмаз-Антей, ну и так далее, и так далее. Объединенная авиастроительная корпорация, аэропорт Шереметьево, Росгеология, РЖД, Россети, ну то есть все там эти Миллеры, Ротенберги, Сечины, Вечины и все остальные прочие. В пенсионном фонде рассказали, что делать тем, кто не накопил баллов на пенсию. Ну что они говорят? Пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность. Ну, не накопил, давай пошли, да? Вот так, такой вот руководитель пенсионного фонда Дроздов рассказал, что нужно продолжать работать. Да? И уж через 5 лет заработают достаточное количество баллов. Слышь, Дроздов, вот про баллы мы слышали, знаешь, когда ты еще не родился. И палочки за трудодни, мы знаем, что это такое. Так что пошел в жопу вот с таким предложением. Нашел. Вообще, дураков столько. Нет, мне, понимаешь, им надо что-то плести про какие-то баллы, палочки. Вот вы когда накопите много палочек вот этих, вот тогда вы получите денежку. А денежку-то тебе, Дроздов, они сейчас платят. Давай лучше наоборот, мы палочками будем оплатить, да? Я думаю, там на Индигирке, Колыме как раз это и разберем потом насчет трудодней палочек. Медведев заявил: наша экономика лучше всех развивающихся экономик. Да, да здравствует наш суд. Самый гуманный суд в мире. Да здравствуют советские слоны, да. Помнишь этот анекдот про слонов? Нет. Да, там, американцы издали книгу. Сейчас, подожди, как же. О, Господи, забыл. Ладно, забыл анекдот, видите, у меня бывает провал памяти. Вспомни, потом расскажу. Так, у нас время, Вячеслав Ильич, давайте. Мальцев, хватит врать народу, что ты не связан с путинскими. Роман Русич. Ну, я не знаю, насколько ты русич, Роман, но если бы ты был русичем, то русские боги тебе бы шепнули на ушко, кто с кем связан и за кем правда. Никакой ты не русич, Роман, если ты не чувствуешь. Те русичи, причем очень много язычников, абсолютное большинство, да, идут за мной, потому что они чувствуют. Потому что они знают. Роман, кровь обмануть нельзя. Если в тебе та же самая кровь, что и во мне, никак тебя мне не обмануть, понимаешь? И ты никак не обманешь. Сразу идентифицируешь. Это свой. А раз вот ты меня не идентифицируешь, значит, как про бабушку с водолазом, да? Помнишь про Шарикова? Потаскушка, говорит, была моя бабушка. Да. С водолазом согрешила. Так что, Роман, это очень четко. Время у нас, Вячеслав Ильич. Как будем поступать? Так, время. Ну, во-первых, ответим на вопросы. Да. Вот вопрос сразу у меня. Да. Сегодня день рождения любимого всеми нами Явлинского. Серьезно? Да. Григория? Да. Ну, поздравляем. Поздравляем. Вот. Что можно сказать? Долгих лет борьбы. Я уверен, что... Явлинский еще лет 25 может смело баллотироваться в президенты России. И раз ему нравится эта деятельность, ну пусть ей занимается. В общем-то, я думаю, что он уже скоро в книгу рекордов Гиннесса попадет как самый частый кандидат. Да. Ну, я без иронии говорю. Кстати, я достаточно уважительно к нему отношусь. Лично знаю Явлинского. И вот... Я не вижу, честно говоря, ни одного государства, ни одного в мире государства, которым он мог бы управлять. Но я не вижу ни одного, кроме России, государства, ни одного, в котором бы он не нашел своего места. Понимаешь? В любом другом он нашел бы более значительное место Явлинский, чем в России. Вот это парадокс. Парадокс. Это парадокс. На самом деле Явлинский с точки зрения вот, так сказать, политика, с точки зрения мыслителя, с точки зрения экономиста и так далее, блядь, что там на две головы, я даже в головах не считаю, он там в километрах выше всей этой братьи, вот этой вот шоблы, пёблы, вот в километрах, представляете, и он не находит себе места. И мы там иронизируем, что-то сказали, а на самом деле это очень грустная история. Да, вот мне тут уже отмашку дают, что надо сделать паузу и попросить вас ставить лайки и подписываться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это очень нужно. Так что я делаю паузу. Минута лайков. Да, и вот, значит... 13 числа, опять объявляю, 13 числа в Сахаровском центре в 10 часов утра будет проходить конференция, да, юристов, правозащитников. Связана она с правозащитной деятельностью, с тем, чтобы помогать тем, кого задерживают на прогулках, митингах, шествиях и так далее. Поэтому всех, кто хочет помогать, хочет этим заниматься, просим либо поприсутствовать в Сахаровском центре в Москве в 10 часов 13 числа, либо подсоединиться онлайн. Это можно сделать через сайт 5.11.2017.org. Там размещено объявление о проведении конференции, оно находится на главной странице. В тексте есть ссылка, перейдя по которой можно войти в гостевом режиме в онлайн-трансляцию. Поэтому прошу вас, делайте это. Так, у нас Лена Блинова там есть. Давай тогда прочитай быстро. Да, давайте я прям тогда в двух словах вот свое мнение. Если я что-то не прав, вы мне скажите, Вячеслав Вячеславович. Вот просто огромное, какое-то невероятное количество людей, которые требуют от вас, чтобы вы пришли на кактус. И я не очень понимаю, как это должно реализоваться. Не, ну это большое количество людей просто раскручивает кактус. Не, ну это здорово, мне нравится кактус. Смотрите все кактусы, это отличная программа. Да. Ну, прекрасная девушка Любовь Соболь, очень красивая, очень умная, здорово. Мы с удовольствием придем на кактус. Осталось только, чтобы нас пригласили. Вот все те люди, которые нам пишут невероятно количеством приглашений на кактус, пожалуйста, напишите все это на кактус, да. Кактус. Если там мы услышим или нам напишут, приходите к нам в программу, мы с удовольствием придем. Я прав, Вячеслав? Да. Все, отлично. По-моему, тема раскрыта. Да. Так, значит, у нас донаты. Снежок без комментариев прислал нам помощь. Спасибо, Снежок. Хунтянин обыкновенный пишет: попробуйте пригласить Веллера, он почти в каждом эфире на Эхо стал вас пиарить. Я думаю, он с радостью согласится. С удовольствием. Причем Саша звонил, договаривался, надо перезвонить тоже ему. Так, ну вот опять Сергу Став, это причем наш зритель, я его знаю. Привет Славе и компании, просьба договориться, пусть Слава на кактусе выступит, ну и так далее. Мы только что сказали, постараемся. Вот на добрые дела присылают нам помощь, спасибо. Владислав Тверь. Там, где мутит Россия, получается Северная Корея. Там, где мутит США, получается Южная Корея. Почему так? Не знаю. Очень хорошее наблюдение, надо. Надо обязательно взять на заметку. Я подумаю на эту тему. Это очень глубокая мысль. АКД-34. Очень интересная ситуация вашего отношения, отношения ДД, я так понимаю, ДД, Дмитрий Демушкин, к Навальному. Ибо с вашей стороны было много сказано в их поддержку, но обратно от них вообще не видно. Скажите, почему так? Не знаю, я обычно поддерживаю людей, ну, во-первых, которые поддерживают меня, безусловно, которые идеологически близкие, которые движутся в одном направлении. И вот в таком случае я не требую от них как-то это, чтобы они там ну, я сказал там, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Нет, мне этого и не требуется. Я, в общем-то, сам достаточно крепко стою на ногах. Меня не надо поддерживать пока. Не, ну и опять все скажут, что я фанат Навального. Стоит вспомнить, что Алексей и в Твиттере призывал голосовать, выборов приходил. Да. Призывали голосовать за Мальцева и да, Парнаса. И к нам в эфир приходил Алексей, мы проводили очень хорошие совместные. Это, конечно, очень хорошее замечание, да. Имеется в виду сейчас, но сейчас там один сидит под домашним арестом, другой постоянно сидит в этих, там 15 суток, ну, когда им поддерживают. Сиряночка пишет, уже несколько аналитиков высказали предположение, что следующим президентом будет сын Иванова. Слышал я такую глупость. Неужели сбудется ваш сон в метро, вас отстранили люди в черных плащах? Не знаю, я что-то не помню. Нет, сон я такой помню, не очень понял, к чему это в данном случае. Как относитесь к перспективе президентства сына Иванова? Вообще ни одного шанса. Согласен абсолютно. Сына Иванова нет ни одного шанса вообще. Я думаю, даже у людей, присутствующих в этой квартире, помимо вас, больше шансов стать президентом, да, чем у сына Иванова. Евгений пишет, Вячеслав, ты луч света в темном царстве, дави гада до победы, помогаю, чем могу, агитация на каждом углу, берегите себя, хотелось бы, чтобы все началось и закончилось. Димон пишет нам. Жмем лайки, ребята, поддерживаем, чем можем. Спасибо. Так, что тогда? Лену давайте пригласим. Так, нет, еще вот. Владимир Уфа. Вячеслав, думаешь, Вова отдаст трон без боя 5.11.17? Слава почему слава главному рептилоиду России, защитнику Родины от коррупционной нечисти. Спасибо. Я думаю, что от него уже мало чего зависит. Тут уже все на рельсах, и локомотив этот идет, ничего сделать нельзя. Он просто сейчас потихоньку набирает ход, но уже начал двигаться, уже его никто не остановит. Юрий Скрябин пишет, как с вами связаться, есть способ получить контент. Юрий, есть почта www.malcev@gmail.com. Ты скажи, как с тобой связаться, потому что насчет контента... Самый простой вариант, это почта artzreniya@gmail.com, и, в общем-то, она актуальна, я ее постоянно просматриваю, вот у меня телефон в руках, мне приходит оповещение, если кто-то пишет, поэтому вот прямо сейчас напишите, я прямо сейчас увижу. Не факт, что прямо сейчас отвечу, но в самое ближайшее время. Елена у нас в режиме ожидания. Давай. Угу. Лен Блинова, ее сегодня судили. Мы говорили, что дадим ей эфир. Она много интересного. А, там это, еще картинку давай покажем. А, да, давайте. Так. Все правильно вы говорите. Так, повесим вот у нас картинку. Вот. 3 апреля 2017 года, в общем-то, к Лене на работу пришел участковый, заведующий детским садом номер 203 города Чебоксары, предложил написать заявление на увольнение по собственному желанию. Я не буду прочитывать весь этот текст, потому что мы сейчас от самой участницы событий, так скажем, это увидим. Давайте я утащу, я вот прям не буду ее, наверное... Карту Сбербанка надо как-то куда-то, вот, нет, на побольше, наверное. Сейчас я тогда... Она читалась получше. Вот так и да, вот. Потому что ей нужна помощь, безусловно, у нее, ее выгнали с работы. Мы должны оказывать ей содействие. Так, вот сейчас. Так, вот так. Не. Карту Сбербанка ты мне покажешь. Вот. Ее видно? Да, я думаю. Давай повыше лучше. Вот так. Ага, да. Так, я просто сейчас мы вас же еще будем сворачиваться. Да, да, меня можешь свернуть. Нам Лену сейчас главное. Раз. Вот и все. Так. Такой маленький. Да. И значит сейчас у нас прям одну секунду Елену мы вызываем. Сейчас, секунду. Привет. Добрый вечер. Так, сейчас одну секунду, раз. Так, все? Нет, не раз, сейчас. Сейчас. Да нет, нормально все. Не-не-не, картинки-то нет. А, картинки нет. Сейчас мы картинку запустим, Лен. Во. Вот, все, и звук есть, и картинка есть. Все, тебя видно и слышно. Поменьше. Да, сейчас я утащу вот сюда. Вот, и вас, следовательно. Да, вот очень так. Хорошо. Давай, все, ты в эфире, привет. Да, расскажи, что там случилось. Скажите, привет. Да. Не ждем, а готовимся. Ага. Расскажи тогда с самого начала, что у тебя сегодня был суд, с чем он связан, тебя, я так понимаю, уволили с работы, почему, вот как это произошло, для тех, кто вообще не в курсе. Да, действительно, в понедельник 3 числа придя на работу, вот там полицейский мне с утра звонил, и, в общем-то, мне сообщили, что хотят меня уволить, и пришел тут полицейский, он говорит, пройдите со мной, давайте меня сейчас уволят уже сначала, потом я к вам приду. Вот. Да, продолжай, мы слушаем тебя. Да, все нормально, все. Говори, все. Да, сегодня вот был суд. Суд меня обвинили в распространении экстремизма. И суд отложен, а там картинка. Получается, у нас судебный феномен в вашей республике. Проходят суды, уже осуждено 5 активистов. Это перепост картинки с Милоновым, с его майкой. В общем-то, только в Чувашской Республике вот такие дела проходят, хотя никто из активистов не имеет никакого отношения ни к Милонову, ни к тому, чем он занимается, но люди получают такие судимости административные. А мы участвовали в процессе судебном, Панькова когда судили, и сочувствовали ему. И когда суд вынес оправдательное решение, аплодировали, браво, кричали судье, но, к сожалению, это судебное решение отменили. Вот действительно решили за перепост даже этого события. А в этом посте, перевод поста, тоже получили активисты штрафы. Да, то есть за репост получили штраф, потом за репост репоста штраф, и, насколько мне известно, там даже третье сейчас дело, за репост репоста о репосте. То есть вот этого активиста «Открытой России», я так понимаю, ты о нем говоришь, да, я с ним списывался даже некоторое время назад, вот он рассказывает, что продолжаются попытки его там за репост репоста репоста привлечь. Да, да. Вот сегодня утром я тоже ходила на биржу, чтобы трудоустроиться. Оказывается, мне даже не полагается пособие по безработице. Там 0 рублей я буду получать, если стану на биржу, потому что меня уволили по статье. То есть это, по мне очень больно это ударило, вот это увольнение, потому что у меня семья, я двоих детей одна воспитывала. Лен, ну, финансово мы поможем, это безусловно соберем, но еще очень важная для нас задача, чтобы ты нашла адвоката, который мог обратиться от твоего имени, оспорить это увольнение. И я говорю, для нас очень было бы важно, чтобы не только за вынужденный прогул они заплатили, но еще посмотреть, каким образом их можно... Ну, адвокат, я уже знаю, потом я тебе в эфире не буду говорить, адвокату скажу, я уже знаю, чтобы офигачить их на такие деньги... Чтобы они вообще забыли, как это делается, чтобы у них просто, когда подойдет финансовый год к концу, и они захотят получить какую-то премию, чтобы у всего управления Министерства образования не было вообще денег, чтобы заплатить премию, чтобы они проклинали тот день, когда сели за баранку этого пылесоса. Вот это очень важный для нас момент, поэтому нужно будет обязательно судиться и обязательно высудить именно с образования. Не то, чтобы казначейство оплатило, нет, чтобы образование заплатил министерство с своего счета. Ну, мысль есть, как это сделать. Я думаю, что сделаем. Самое главное, найди адвоката, и финансово мы будем собирать денежки и поможем. Я хочу сказать большое спасибо тем общественным юристам, защитникам, которые присоединились к этому делу. Юра Сидоров, Шакеев Юрий ходил к работодателю, вот мы когда записывали видео. Алексей Глухов тоже помогает. Павел Романов, сегодня он тоже участвовал в процессе. То есть вот большое спасибо юристам, которые подключились, чебоксарским. И хочу спасибо сказать тем, кто уже перечислил деньги. Эти деньги сейчас очень нужны мне и для вот этого судебной тяжбы, для борьбы. И думаю, что мы даже флаги сейчас изготовим и пойдем на мероприятия с этими флагами. В общем, большое-большое спасибо. То есть борьба продолжается, тебя не запугали? Ну, конечно, конечно, мы открыто идем, я изначально шла открыто и говорила о своей позиции, и поэтому никаких, пойдем только до конца, только до победы. Мы сейчас с доната можем на эту карточку перечислить, да, деньги? Да, сможем. Тогда сегодняшний сбор, вот я говорю всем, кто смотрит, сегодняшний сбор в полном составе, так сказать, до копеечки, мы все перечислим с вашего позволения, там, потому что какие-то были записи куда-то, Лене Блиновой именно на все дела, потому что, давайте говорить откровенно, у нее двое детей, нужно кормить их и нужно адвокатов. Это не последний, естественно, наш взнос, это, так сказать, начальный взнос. Там стоит вопрос о проведении экспертизы. Экспертиза вот этой фразы, соответственно, это лозунг это или не лозунг. Вот сегодня обсуждали мы с юристами, это тоже нужно оплатить. эту экспертизу. Вот если, конечно, соберем мы деньги, было бы хорошо, чтобы все-таки это решение было отменено. И все-таки вот это действительно увольнение было признано полностью незаконным, потому что заведующая объясняет, что ко мне родители приходили, которые видели ВКонтакте какие-то ужасные посты. Хотя это вообще не с моей страницы. А сейчас я уверена в своей странице, потому что после обследования там ничего не обнаружено на моей именно странице. Там в группе был. И то я считаю, что это ФСБ. У ФСБ надо спросить, почему вот этот пост оказался на моей странице. Нет, сейчас нужно предупредить всех. Очень часто мы видим, и вот по Тольятти такой у нас случай, по другим городам, когда на страницу человека либо вкачивают что-то, забрав у него компьютер или телефончик, да, и это очень важно, что если у вас забрали телефончик, чтобы они на вашу страницу не могли выйти в социальных сетях, либо они просто делают якобы скрин и сами туда в фотошопе записывают все что угодно, ну как в Тольятти, то есть это подлость абсолютная, то есть это, как, я даже не знаю, с чем это сравнить, за это просто надо отрывать яйца и самым беспощадным образом. Ну, еще, пользуясь случаем, я хочу передать горячий привет нашему соратнику, участнику всех прогулок, начиная с первой прогулки, это скрипач Андрей Осипов, который вот именно задержание его такой резонанс вызвало, и вообще по задержанию, мне кажется, Чувашская республика в резонансном задержании вообще в России, наверное, на первом месте. Да. Андрей, тебе большой привет, с днем рождения тебя прошедшим 7 апреля, мы тебя все очень любим, ждем на наших прогулках. Да. А также Герману передаю привет, у него тоже вчера был день рождения. Хунта в Чебоксарах развивается. Я прошу прощения, а в Чебоксарах люди только в апреле рождаются, в остальных месяцах как-то получается? Ну, Ленины. Ну да, на Волге Ленины, да, очень хорошо. Спасибо. Спасибо Елене. Да. Значит, в очередной раз призываем наших сторонников помогать финансово сделать это. Можно либо непосредственно на карту Сбербанка, либо через донат, как уже Вячеслав Вячеславович сказал, мы сегодняшние сборы отправим в поддержку. Да. На донат перечисляйте, потому что все, что мы сегодня соберем, мы отправим Лене сразу же. Да, и благодарим, конечно, за активную работу всех наших сторонников в Чебоксарах и, конечно, Елену в первую очередь. Спасибо. Спасибо. Да. До свидания, Лен. Сейчас мы покажем еще фотки с прогулок. И закончим, да? Да. Сейчас, значит, мы развернем вас, чтобы вы стали большим. Большим. Раз. Хорошо. Два. Все, можете показывать. Так. А и что такое? Это мы показывали аварийный дом в Омске. Москва, московская прогулка. Москва, да. На Красной площади. Молодцы. Прорвались. Прорвались таки. Второй раз. Челябинск. Молодцы. Торонто. Привет, США. Мы готовимся. Канада. Торонто. Да, конечно, Канада. Дверь. Молодцы. Тамбов. Советск. Смоленск. Симферополь. Серпухов. Севастополь. В Севастополе уже больше людей. Саранск. Питер. Орел. Так. Куда делся? Магнитогорск. Курган. Памятник Мальцеву. Здорово. Краснодар. И гуляем и готовимся. Королев. Королев. Калининград. Казань. Красиво. Иваново. Дубна. Воронеж. Брянск. Так, и Бийск, конечно же. Бийск. Ну, на Алтае всегда у нас. Прям недаром кости оттуда. Так, ну что, ответим какие-то вопросы, да? Да, вот в первую очередь хочу сказать, сейчас одну секунду, прям в режиме онлайн, что называется, Алексей Ландо. Значит, написал мне на электронную почту и человек, который подписался ком. Я все прочитаю, ребята, это я просто подтверждаю, что вот получил, а то говорят, что не читаю, не получаю, вот получил по тому адресу, который называл ранее. Артзрение@gmail.com. Туапсе тут пишут. Везде есть памятник Пушкину. Ну, Пушкин наше все. Как только получу зарплату, все перечислю Елене. Пишет, очень хорошо, спасибо. Ну, все, наверное, не нужно. Потом нам, вам придется собирать. Но каждый посильно, конечно, помогает. Вячеслав Викторович Володин, 4 февраля 64-го, Алексей Саратовской области, ему подогнал венцо. Ему. Видишь, вот как на одной волне люди работают. А? Я думаю, все бросились гуглить год рождения Володина. Серьезно? Конечно. Я причем хотел сказать, что все бросятся сейчас гуглить год рождения Володина, но подумал, что это не тактично будет. Ну ладно, уж раз зачитали. Вячеслав, можно ли сделать кошелек на VipMoney? Можно сделать кошелек? VipMoney нас как-то обманывали уже, да? Да, да. Но как сказать, я не думаю, что это системно, но неприятный осадочек лично у нас остался. Мне кажется, вот сейчас вариант с донатом, ни одной проблемы у нас пока не было. Самый простой, многофункциональный и универсальный способ, поэтому что-то создавать еще дополнительно. Но у нас, по-моему, даже есть какой-то кошелек на VipMoney, и ссылки, по-моему, есть в описании, поэтому... Путин молодец, он коррупции отец. Спрашивают, не видели ли вы, ну я знаю, что вы не видели фильм «Время первых». Не видел. А вот сегодня была новость, что там московских школьников там загоняют на фильм «Время первых», потому что не собрал он там какие-то деньги. И я считаю, что это очень правильно, потому что мне очень понравился этот фильм. Он очень хороший, очень, вот особенно для школьников, мне кажется, классно. Потому что, к моему, так сказать, сожалению, да, я очень мало знал о полете Леонова, а вот тут посмотрел. Не, ну, вот хорошо знали и про Беляева, и про Леонова. Нет, про я не говорю, что я об этом не знал, но подробностей, не обладал подробностями. Это единственный раз в истории человечества, когда пора потерялся в пространстве, его посадили вручную. Там причем 3 градуса всего. Да. И если чуть больше, то отпружинишь и улетишь навсегда. Да, если чуть меньше, то сгоришь нафиг. И вот, конечно, это совершенно уникально сделал это космонавт Беляев, в общем-то, великий летчик. И в Саратове была улица Беляева, но ее переименовали в улицу Дегтярную. Это вот такая вот интерес. Причем в Саратове Дегтярных 11, что ли, это 12 стало, да? Ну да, всякие Дегтярные проезды, Дегтярные улицы. Площадь, там, площадь даже. Площадь, там, все Дегтярное. Тупик, да. Дегтярный. В общем, всем советую посмотреть фильм «Время первых». Это действительно хорошее кино. И все сцены на земле снимал Юрий Быков, мой любимый режиссер. И, в общем, я прям очень мне понравилось кино. Вячеслав, если не затруднит, почту вашу озвучить еще раз. А она, наверное, записана. Да, конечно. vvmaltsev64@gmail.com. Так. Передайте моей девушке Лере привет. Она аполитична. Злилась, когда я слушаю каждый день. Теперь слушает и комментирует. Хунтиска. А вам привет с Киева. Марку Гальперину тоже привет. Привет, Лере. Привет. Да, не ждем и готовимся. Всему Киеву привет. Вот кто-то собирается виноградники Димона забрать себе, да? Не вопрос. Договорились. Так, блин, подпись прочитать никак в WebMoney. Что это такое? Я ничего не понимаю. Тоже не понял. Человек пишет, я живу в Краматорске на улице Беляева, да? Ставьте больше лайков. Я согласен, ставьте больше лайков. Как вы относитесь к Гудкову-младшему? Можно ли с ним сделать эфир? Ну, с Гудковым-старшим у нас был эфир. К Гудкову-младшему я отношусь очень положительно. И всегда готов, в общем, с удовольствием. С удовольствием сделаю эфир. Куда подъезжать 5-11-18? Я думаю, что вы узнаете гораздо раньше 5-11. 5-11 уже никуда подъезжать не надо будет точно. Вы же понимаете, что начнется все не 5-11. Давайте так уж откровенно. Положа руку на сердце, ну уж не 5-го начнется. 5-го, я надеюсь, все закончится. А начнется все гораздо раньше. Лозунг 5-11-18. Проснись, вставай, сражайся. Проспаться надо раньше, чем 5-11, но лозунг хороший. Так. Все тогда, да? Да. Спасибо, прощайте. Что вы нас слушаете, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на арт-подготовку. Я посмотрел, просто написал Вячеслав Мальцев в Яндексе, мне показали. Да. И и вылезло зеркало. То есть не артподготовка, а зеркало. Смотрите, ради бога, зеркало. Я не против зеркал и тех людей, кто это делает, и делает очень хорошо. Там и Слава, и Победа, и Вячеслав Мальцев, и Слава Мальцев. И говорит, миллионы совершенно разных зеркал. У некоторых просмотров больше, чем у нас. Ну вот подписывайтесь на артподготовку. Все-таки это оригинальное, так сказать, исполнение для того, чтобы, ну, чтобы мы были в топах. И во-первых, чтобы мы были в топах. Во-вторых, чтобы вы раньше всех получали информацию, потому что ну, раньше, чем от нас, вы ни от кого не получите, потому что мы первый источник. Поэтому ваша подписка на наш канал, она очень важна. И чем больше подписчиков, тем больше это привлекает новых зрителей, сторонников. Так работает YouTube. Нет, после Мальцева под видео. Значит, надо сделать. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.